Глава 42. То есть ты считаешь, что и распишемся мы вместе? Искренне удивляется Настя. Я рассказала ей о своей догадке, о том, что, кажется, наши мужчины хотят сделать нам сегодня сюрприз в виде предложения руки и сердца. Надеюсь, я не ошибаюсь. Ну а почему бы и нет? Я лично не против. Ты же сама сказала, что хочешь, чтобы все произошло тихо, подальше от лишних глаз. Я полностью поддерживаю тебя. Ну, я как бы не против, просто все в моей жизни так быстро случается. Побег из дома, развод с Алексеем. Эльмир появился на моем пути в такой момент. Я счастлива очень, но и страшно одновременно, потому что боюсь снова потерять свое счастье. Ох, просто сплюнь и не думай о плохом, Настя. Сама меня мотивировала когда-то, говорила, что нужно отпустить прошлое. Твои слова тебя самой не касаются? Я верно понимаю. Смеюсь я, ставя на стол очередную тарелку. Честно говоря, я не хочу думать о том, что произошло несколько месяцев назад. Сегодняшний день так сладко начался, пусть и завершается точно так же. Обсуждать с Настей, как именно началось мое утро, я не хочу, ибо это слишком личное. Но при воспоминании о той картине на лице моментально появляется улыбка. Чтобы я выспалась, Димит в 7 утра забрал проснувшегося сына из кроватки и, переодев его, вышел во двор. Я, конечно, даже не догадывалась, что Рома со своим отцом. Барский, оказывается, и Марин отпустил домой, но она вот-вот вернется. Увидев их из окна, я не удержалась и даже сделала несколько фотографий. Димит разговаривал с сыном, задавал вопросы, словно говорил со взрослым человеком. И выглядело это со стороны так тепло и душевно. Счастьем веяло. Картинки из снов ожили и стали явью. Нашим светлым и чистым будущим. «А Эльмир хочет детей», — радостно сообщает Настя, разглядывая гостиную. «Даже двоих. Слушай, я тебе что скажу. До меня у него были серьезные отношения?» «О, слушай, Настюш, даже если и была с кем-то связь, то так себе. Ну, по крайней мере, я не слышала. Если не учитывать ту женщину, что была у него в прошлом». «Не была, Насть», — подает голос Аня, спускаясь по лестнице. До появления Мелисы мутил он что-то, но отправил ту самую дамочку как можно дальше. Ибо так было нужно, чтобы все считали Мел любовницей Литвинова. Иначе их план с Барским провалился бы. Будь то баба, Эльмиру нужна, оставил бы рядом, верно? Да просто мужики всегда нуждаются в бабах. Без них ведь не спится. А некоторым одной мало, и двух бывает тоже. Но Эльмир обжегся однажды, поэтому не искал серьезных отношений. Ну, по крайней мере, ты первая за последние годы, на кого он так влюбленно таращится. Я надеюсь, ты не будешь забивать голову глупыми мыслями. Литвинов только твой, дорогая. И никогда не жди от него подвоха, Настя. Я это тебе говорю не из-за того, что он мне близок, а из-за того, что он действительно надежный человек. Я поглядываю на коляску сына и снова улыбаюсь. Даша, дочь Насти, что-то спрашивает у Ромы, прямо как Демид утром. Протягивает ему маленькую игрушку, при этом глаза девочки светятся восторгом. Пожалуй, я поддержу Аню. Она права, Настя. Кстати, ребенка хочет не только Эльмир, милая. Смотри, как Даша с Ромой играет. Ей явно нужен братишка. Настя удивленно вскидывает брови, увидев дочь рядом с моим сыном. «О, она никогда не любила детей. Ревновала сильно, даже когда я просто бросала на какого-либо малыша короткий взгляд. И сама никогда к ним не подходила», — признается девушка. «Кажется, она просто устала быть одна». Пока мы болтаем, при этом накрывая на стол, наши мужчины о чем-то разговаривают в кабинете Демида. Аня сообщает, что скоро полетит на родину, что приняла предложение Барского возглавить его компанию в Москве. Мне, конечно, не хочется этого, но подруга настроена категорично. Тут ее ничего не держит. Мне остается лишь пожелать ей удачи. «Ну что ж, Демид, как видишь, наши любимые справились на отлично». «Как же вкусно пахнет!» Эльмир втягивает носом воздух, присаживаясь за стол. «Кстати, Барский, вкус у тебя очень даже неплохой, тут так уютно!» Литвинов рассматривает гостиную. «Комфортно и тепло. Не в каждом доме я чувствую себя как в своей берлоге». «Но места у нас много, можешь остаться тут», — подшучивает Демид. «Не думаю, что Мелисса будет против. Представь, вечером возвращаемся домой, а тут такой стол накрыт. И еду не домработница готовит, а наши любимые собственными ручками». «Ой, вы прям такие домашние! Неожиданно!» — смущенно заявляет Настя. «Слушайте, ребят!» — говорит Таня с набитым едой ртом. «Может, я сейчас выгляжу глупо, но я была дико голодной, поэтому приступила к еде раньше вас, чтобы не мешать вам тут. А теперь мне пора. Я пятый лишний!» — смеется она, вставая с кресла. «Желаю вам счастья, здоровья, радости, успехов, короче, всего того, чего желаю себе. Пойду вещи собирать. Завтра на родину лечу. Уи-и-и!» Аня радуется. Послав нам воздушный поцелуй, бежит к лестнице и через несколько секунд исчезает из поля моего зрения. Как сказал Эльмир, здесь действительно уютно. Стены не давят. Мы обсуждаем не только работу, но и личную жизнь. Делимся планами. Да, в жизни всякое случается. Главное — не скрывать друг от друга ничего. Недосказанность — плохая штука, очень жестокая и безжалостная. Если есть вопросы к любимому человеку, их нужно задавать напрямую, а не дуться в стороне или строить какие-либо планы, не стараться защитить при этом, унижая и растаптывая. Да, я решила забыть прошлое, но внутри что-то неприятно щелкает, когда я думаю о том, что мы целый год потеряли зря. И за этот год мы могли лишиться не только жизни. Я могла потерять ребенка, после чего никогда не простила бы мужа, даже если он все делал ради меня и моей семьи. Семьи, которая не заслуживает ни понимания, ни уважения, ни капли любви. Я очень ждала, что наши мужчины сделают нам предложение прямо за столом, но ничего такого не происходит. Марин забирает детей во двор, домработница убирает со стола. Эльмир с Настей тоже уходит куда-то, а Демид, он тянет меня в сторону балкона. «Демид, ну что ты творишь? Увидят!» «Пусть видят!» Барский пожимает плечами, притягивая меня к себе. Целует в губы, но быстро отстраняется. Всего лишь на полшага и заглядывает в мои глаза. Просто смотрит. А потом, наконец, говорит... «Мелисса, не буду ходить вокруг да около. Это не первый раз, поэтому скажу коротко и конкретно». «Ага, я готова», — смеюсь я, не сводя с него взгляда. «Мел, я буду стараться, чтобы ты забыла тот ад, в котором пробыла около года. Буду не просто стараться, а из кожи вон лезть. Но для этого мне необходимо, чтобы ты стала моей женой». Пусть Демид пытается шутить, боль в его глазах я не могу не заметить. «Так, но чтобы я стала твоей женой, ты должен?» «Обязан!» – перебивает он. Тянется к внутреннему карману пиджака, достает оттуда бархатную коробочку синего цвета, открывает крышку. «Мелисса, стань моей женой! Я просто не представляю без тебя свою жизнь!» «И даже не пытайся без меня свою жизнь представить!» «Демид», — серьезно заявляю я, — «знаешь, раньше я мало внимания обращала на то, что ты поздно возвращаешься домой, но сейчас я принимаю твое предложение, Барский. Но имей в виду, с того момента, как это кольцо окажется на моем пальце, все будет по графику. Дома оказываешься максимум к 8, на работу идешь после 9 утра. Секретарей выбираю тебе я. Кстати, меня не устраивает та новенькая». «Мелисса!» — смеется Демид, склонив голову на бок. «Ради бога, допроси, чего хочешь, когда я шел против твоих слов. Руку дай, не терпится увидеть кольцо на твоем пальце». прекрасное колечко. Очень красивое. Один, единственный, но большой камушек блестит так, что глаз не оторвать. «Люблю тебя, слышишь?» — хрипит мне в губы будущий муж. «Люблю больше жизни». «Я тебя тоже, Демид. Я тебя тоже. Больше жизни».